Вот приехал я от бабки, живу где-то на окраине Брянска. У меня есть друг Лагутенко. Мы с ним каждый вечер шоколаду ебем. Говорим, что мы крутые музыканты, плагиатим с этого и пьяные мы орём. Потом идем мы в бар все пропивая, ведь работать больше нам уже не надо. У нас есть Ютуб, мы великие поэты. Все сидят дома нам и кидают донаты. Я ведь Костя Сапрыкин, я крутой на свете. Круче меня Вася, на гитаре никто не играет. Я у Дельфина все спиздил, спиздил я у БГ. И чуть-чуть у Сплина я спиздил, но при этом я их обосрал. Я великий Сапрыкин, а кто против, тот в бане. Я Сапрыкин великий, я великий Сапрыкин. Ну и что я не умею играть, мне на это давно наплевать. У меня ведь Бардасов есть, он сосет мой хуец, молодец. Я великий Сапрыкин, гитарист невъебенный. Скоро буду я в сотке величайших в мире. Ведь играть мне не надо, я люблю говнорок. Но люблю Лагутенко и долблюсь я с ним в жопу. Я великий Сапрыкин, моя бедная бабка никогда не узнает, как наебал я людей. Я великий Сапрыкин, кто не верит, тот пидор. Я оттого я забанил, меня круче на Ютубе нет. Поцелуйте мою жопу, поцелуйте меня взад. Я ведь Костенька Сапрыкин, а ты полный дегенерат. Костя, я Сапрыкин, я великий гитарист на планете. Задонать мне миллиард, я тебе запишу винил. Мне приснился Горшенев, он великий Михаил. Скоро буду я на нашествии перед Северным флотом. Потом с Яшей посидим, порыбачим мы вдвоем. Это князь пидорас, Реник тоже пиздобол. Не умеют они писать, так как я пишу свои тексты. Я Сапрыкин, Костя, и мне бабы не нужны, у меня есть Лагутенко. Вы донатьте на альбом, я король русского рока. Это Ларин пиздобол, а Пономарев сидит дома. Но им не понять, я великий гитарист. Я великий гитарист, я великий гитарист. Я великий гитарист. Разучил я 3 аккорда, и мне больше ничего не надо, потому что весь ваш металл — это полное говно. Лучше быть говнорокером и ебаться с Лагутенко. Лагутенко, он мой друг, у него самый вкусный хуй. Я Сапрыкин гитарист, я великий музыкант. А кто против еще скажет, тот сразу пойдет в бан. Я великий гитарист, больше слушайте Пономаря. Он ведь не умеет так играть, как я умею играть. Я великий гитарист, я великий гитарист, я великий гитарист.